Глава 18. Земной Тасхар, Виссарай. Ожидание угнетало и заставляло дрожать от гнева. Ероха оглядывалась по сторонам, пытаясь найти решение. Задержав внимание на цепях, злясь, что прикована, девушка с отчаянием зарычала. Она мечтала освободиться, скрыться, желая вновь быть свободной. После того, как узнала вкус свободы, Лиана не могла смириться со своей участью. Прикрыв веки, девушка с яростью стала дергать цепи, готовая на все, лишь бы покинуть эту комнату. Она прожигала взглядом свои оковы, не переставая тянуть на себя, планируя вырвать их из кольца. Послышались тихие шаги. Незнакомка, пропитанная семенем Витора, уверенно приближалась к покоям, где находилась пленница. Лиана нахмурилась и с подозрением смотрела на женщину, которая вошла в покои, придерживая полотенцем глиняный горшок. Высокая, стройная, с полной грудью и крутыми бедрами, она гордо шествовала до столика, всем своим видом давая понять, что непростая прислушница. Сглотнув слюну, Лиана настороженно следила за ней, желая понять, зачем она явилась. Их взгляды встретились, и женщина громко произнесла: «Я Сафира, женщина Витора, его страсть и удача. А ты — грязная рабыня, которая посмела претендовать на мое место». Понимая, что это отвергнутая женщина воеводы, девушка с надеждой выдохнула: «Освободи меня, и я навсегда покину Виссарай или даже земной Тасхар». Именно в этот миг Лиана поняла, что действительно хочет уйти с Сияром туда, где за ними никто не будет охотиться, если он согласится. Даже лес повстанцев ей не казался надежным, только с суровым Самбаром она могла не думать о нападении, быть собой. В груди на мгновение сердце перестало работать и через секунду вновь забилось с огромной силой. Сафира поставила глиняный ковш на стол и, вытерев руки о платье, приблизилась лучезарно, улыбаясь. В глазах темноволосой женщины горела жажда мести и справедливости. Она до сих пор не могла смириться с тем, что мужчина, ради которого она бросила все, с легкостью от нее отказался. И ради кого? Ничтожной послушницы. Нет, просто так смириться она не могла. Однажды третья принцесса Вилтанского королевства отдала ему все, отказавшись от всего, что подарила судьба по праву рождения. И просто так она не отступит. Витор вернется к ней. «Глупая Ероха, ты хоть знаешь, что он сделает со мной и с моей семьей, когда поймет, кто помог тебе сбежать? Я отказалась от всего и согласилась быть любовницей, когда мне светило светлое будущее». Не для того, чтобы он уничтожил меня из-за несчастной жертвы. Я выбрала его, всю себя отдала без остатка, полностью растворившись в нем. И тут ты. А кто ты такая? Кто? Кричала женщина еще больше свирепея. Никто. Девка, которая ничего с собой не представляет. Лиана втянула воздух и тут же скривилась от едкого запаха, шедшего из горшка, от которого стала разъедать глаза. Понимая, что женщина задумала убить ее, Ероха вновь дернула цепи, злясь, что Витор оставил ее беззащитной перед его любовницей. «Ты этим ничего не добьешься! Освободи меня!» Почти с рычанием закричала девушка, отмечая в глазах оскорбленной женщины слепую решимость. Она уже окончательно решила и не будет ничего слушать. Не было смысла умолять. «Нет, я сделаю так, и он никогда не посмотрит на тебя. На тебя вообще никто не посмотрит. Ты будешь прокаженной, изгоем для всех, мечтая о смерти. Ни один мужчина, даже самый ничтожный, никогда не посмотрит на тебя. Твое лицо и тело будут изуродованы, и ты не сможешь творить зло». Слова крушили надежду. Лиана отчаянно начала вырываться, наблюдая, как женщина направляется к столу и вытаскивает из горшка палку, на конце обмотанной тряпкой. Она некоторое время всматривалась в свое орудие мести, задумчиво провожая каждую каплю, падающую на пол, а потом перевела взгляд на пленницу, с восторгом выдыхая. «Твои старания бесполезны, Ероха. Не стоит бежать от судьбы». «Я уничтожу тебя!» — закричала девушка, со всей силы дергая цепи, не обращая внимания на свою кровь от ран, когда кожа соприкасалась с железом, с диким волнением отмечая довольное лицо женщины, приближающейся к ней. Раны не пугали. Главное — освободиться. Она с надеждой глянула на дверь и громко прокричала. «Я расскажу Витору об этом преступлении!» Паника и страх вызвали восторг в лице Сафиры. Она была довольна. Ужас в глазах соперницы придавал сил. «И что? Потом твое лицо будет обезображено. Да, Витор будет гневаться, но через время придет ко мне. Мужчины, они такие. Рядом с ним всегда должна быть сильная, умная и красивая спутница. Я не ты». «Не смей!» Гневно прорычала Самбарка, тяжело дыша, наблюдая, как соперница пошла на нее, кривясь от едкого запаха, убирая палку в сторону, чтобы не дышать. «Не переживай. Я позабочусь о том, чтобы в твою еду добавили яд, и тогда ты не будешь мучиться от боли. Я слишком добра и великодушна, поэтому не противься». У кровати женщина задержала взгляд на тряпки, обдумывая, с чего начать. Как вдруг Лиана закричала и с яростью вырвала цепь левой руки из кольца, освобождая себя и локтем отталкивая от лица грёзное оружие женщины. Сафира закричала, когда мокрая ткань прикоснулась к нежной коже. Глаза ее обезумели, от лица пошел невыносимый едкий дым. Она повернулась к виновнице своего уродства и, размахнувшись, хотела нанести удар палкой, но в следующую секунду раздалось рычание, и в комнату ворвался дикий зверь, мощным прыжком сбивая растерянную женщину с ног, набрасываясь сверху. Дикий вопль ворвался в сознание девушки, но он был недолгим. Лиана дрожала, не скрывая слез, сотрясаясь от пережитого шока. Когда подняла лицо, встретилась с мордой черного зверя, шерсть которого была в крови женщины. Лиана всхлипнула и судорожно прошептала. «Сияр!» Ощущая, как ее рывком дернули на себя, Ероха закричала от боли и встретилась с янтарными глазами мужчины, который резко перевел взгляд на цепи. Его лицо ожесточилось, из груди пошел угрожающий рык. Сияр приблизился к спинке кровати и с яростью начал вырывать кольцо, желая освободить девушку. Добившись желаемого, вырвав его, Самбар внимательно начал осматривать дрожащее тело Лианы, заостряя внимание на локте, окровавленном от кислоты. «Ты ранена!» — прогрохотал он и резко дернул на себя, прижимая к себе, стараясь быть осторожным. Девушка держалась из последних сил, но страх и боль рвали сердце, вызывая тошноту. Она подняла взгляд и левой рукой прикоснулась к его лицу, только сейчас осознав, что Самбар жив. Он не разбился. Мужчина поднял ее на руки и понес, прижимая к груди, улавливая запах целебных трав, желая дойти до покоев лекаря. Его зверь ревел. Но мужчина держался, понимая, что отправляться в путь нет смысла. Рана Лианы была глубокой. Ворвавшись в покой старика, который дремал на своем пледе в углу небольшой комнатки, Сияр зарычал. «Если хочешь жить, помоги ей!» Вздрогнув от громкого голоса, старик поднялся, пытаясь понять, что происходит. Наблюдая, как осторожно жестокий мужчина посадил девушку на лавку, с беспокойством поглядывая на локоть, лекарь скривился, переживая за свою жизнь. Отмечая, как девушка бледна, он огляделся по сторонам, надеясь услышать приближающиеся шаги солдат. Но никто не торопился к нему на помощь. «Ну, чего ждешь?» — процедил Сияр, сжимая руки в кулаки, желая растерзать непонятливого толстяка. Кое-как поднявшись, лекарь поправил одежду на груди и, еще раз взглянув на девушку, запинаясь, выдал. «Я могу промыть, очистить и все. шрам останется». Он не успел сказать, как Самбар оказался напротив него. Мужчина схватил его за одежду, поднимая на уровень своих глаз, и ледяным тоном предупредил. «Причинишь ей вред, и я растерзаю тебя. И твою семью. Всех». Лекарь несколько раз кивнул головой, соглашаясь со всем, что бы ни сказал обидчик, и как только его бросили на пол, поторопился к сумке, где у него хранились мази и все снадобья. Он дрожал от страха, но когда через время смог очистить кожу от одежды и промыть рану, с надеждой посмотрел на мужчину и пробубнил. «Теперь ей нужен покой, и...» Рычание заставило вздрогнуть старика. Он обернулся, и тут же его откинуло прочь. Он наблюдал, как грубый мужчина подошел к девушке и осторожно поднял ее, направляясь к выходу. Не ожидая пощады, старик улыбнулся и поспешил к двери, закрываясь на засов, обещая себе, что больше не будет так беспечен. Сияр двигался по коридору, втягивая воздух, желая поскорее выбраться из стен старого замка. Он начал спускаться по лестнице, когда услышал хриплый голос желанной самки. «Спасибо». Ничего не ответив, не желая разговаривать, чтобы не спровоцировать зверя, Сияр продолжал идти. Он был зол на себя, что не защитил, не уберег, позволил обидеть. И лишь увидев барса, Самбар заставил себя открыть рот и грубо приказал. «Нужна лошадь». «Что с ней?» С волнением спросил Вейх, желая забрать Лиану у бывшего друга, чтобы лично позаботиться о ее безопасности. Но, услышав рычание Сияра, отступил, чувствуя, что Самбар еле сдерживает себя от оборота. Его лицо уже приобретало черты зверя, а тело было напряжено. Он был в шаге от порыва перекинуться и успокоить свою ярость. Предводитель повстанцев скривился, злясь, что не он нашел Лиану, и понимая, что нужно позаботиться о защите, чтобы выбраться из Виссарая, закрыл глаза и обернулся барсом. Вейх прекрасно знал, что верные последователи могут увидеть его и понять, кто он на самом деле, но иначе он не мог защитить девушку. Спустя время они добрели до коней, которых удерживал Вурнот, верный соратник, недавно присоединившийся к повстанцам. Он в ужасе смотрел на свирепого зверя, который на его глазах принял обычный облик, представая тем, кого он считал святым. Парень с паникой оглядывался по сторонам. Он понимал, что его не оставят в живых, так как узнал, что предводитель — оборотень. Вурнот видел свою смерть в глазах Вейха, которого боготворил, а теперь презирал, чего не мог скрыть. Стены замка горели от костров. Дым душил тех, кто находился вблизи ворот. Дряхлая старуха накрыла лицо тряпкой и поспешно проверяла карманы убитого охранника. Послышался цокот копыт. Она повернулась и увидела, как всадник на черном коне скакал в сторону открытых дверей, нежно придерживая девушку за талию. Только он пронесся, как вновь раздался топот. Женщина быстро опустилась и прилегла, прячась за тело воина, когда показался второй всадник. Он поспешно погонял своего коня, оглядываясь по сторонам. В темноте лица его не было видно, и лишь окровавленный меч в руке блестел в ночи, привлекая внимание, вызывая жуткий страх. Гаторский лес. Задумчиво поглядывая на серое небо, Лиана сидела на поваленном дереве рядом с небольшим ручьем, всматриваясь в темно-грязную воду. Уже как 2 недели она жила в лесу повстанцев, и быт сильно отличался от того, который она видела прежде. Здесь женщины и мужчины радовались жизни. На их лицах всегда отражались реальные чувства. Будь они спокойны или волновались, обо всем говорили. Нередко Лиана видела драки, когда повстанцы не могли поделить ценное, а особенно из-за женщин, желая получить их расположение. Что случалось чаще всего. Тут никто не боялся быть собой, и лишь страх лишиться всего тревожил каждого. Удивительно, но Лиана подружилась со многими, и когда рана на руке затянулась, девушка стала помогать по хозяйству, стараясь браться за любую работу, желая помочь. Она носила воду, хворост, готовила, убирала и плела корзины. Ей выделили небольшую хижину на земле, в которой она тряслась от холода, несмотря на то, что снаружи ее укрывали тяжелыми шкурами животных, а внутри горел костер. Вспомнив, как очнулась в руках сильного мужчины, который тормошил ее, приказывая не засыпать, Лиана улыбнулась. Тогда, кроме боли, она испытывала радость. Первый раз, чувствуя, что ей очень нравится, что у нее такой сильный мужчина. Его запах, сила успокаивали, и она спокойно дремала, каждый раз улыбаясь, когда Сияр с недовольства рычал на нее. Она наивно считала, что теперь так будет всегда, но нет. Погрузившись в сон, она очнулась спустя день, вдыхая запах пахучих трав и дыма от огня в середине хижины, вглядываясь в лицо женщины, поправляющей шкуру, которую ее укрыли. Сения, добрая знахарка, сказала, что теперь все будет хорошо, и ей не стоит беспокоиться. Она дома. Лиана была согласна с ней, так хорошо ей нигде не было. Но недолго она радовалась, потому что Сияр пожелал покинуть ее. Он молча наблюдал за ней, когда она приходила в себя, а когда девушка отважилась выходить, а шрам стал затягиваться, нашел ее у ручья, желая поговорить. Боль сковала сердце. Ероха помнила их разговор, свои новые ощущения, сжимающие сердце, его жестокие слова и свою гордость. Он желал покинуть ее, и она отпустила без слов и признаний. Всматриваясь в его лицо, выслушивая, что так будет лучше, Лиана сдерживала себя от желания исцарапать лицо Самбару. Странно. Даже сейчас Лиана не могла понять, когда именно поняла, что этот мужчина нужен ей. Но она ему нет. Совсем. И поэтому он ушел. Покинул ее, оставив в безопасном месте. Подул пронизывающий ветер, и девушка сильнее закуталась в шаль. Лиана задумчиво огляделась по сторонам и вдруг поняла, почему всегда приходит именно сюда, чтобы посидеть в одиночестве. Девушка провела по губам, вспоминая страстный поцелуй, когда Сияр прощался с ней. Столько страсти, огня, что она дрожала, не в силах сопротивляться его дикому напору. А потом Самбар оставил ее. Уверенные шаги заставили девушку нахмуриться. Вейх, мужчина в Гаторском лесу, чувствовал себя свободно и был как никогда вежлив и обаятелен. Во время ее болезни он каждый день приходил к ней, засиживаясь допоздна, рассказывая истории, чтобы развеселить, а потом показывал территории, ежедневно приглашая на прогулки. С ним было спокойно и весело. Но когда он уходил, действительность возвращалась. И девушка готова была плакать в подушку от отчаяния. «Почему пошла без меня?» — произнес Ваих, присаживаясь рядом и вручая девушке красивый нежный цветок с голубыми лепестками. Лиана осторожно взяла его, выдав улыбку, и начала водить пальцами по бархатным лепесткам, с любопытством интересуясь. «И где водится такая красота?» «На горах, близ снежного Тасхара», поделился мужчина, радуясь, что желанной красавице понравился его скромный подарок. Глаза загорелись огнем, и девушка спросила: «И там много таких чудесных цветов?» «Нет, и там очень опасно, хоть я ни разу там не был». Глаза мужчины на мгновение стали печальны. Он задумчиво вспоминал прошлое, впервые задумывая о том, чтобы поделиться прошлым, которое угнетало, не давая покоя. «Вейх», — с волнением прошептала девушка, — «как сын короля оказался барсом?» Я много раз спрашивал себя, но ответ никогда теперь не узнаю. Мать, она умерла, а отец до моего оборота считал, что я его сын. «Но это не так?» Утвердительно поинтересовалась девушка, вглядываясь в лицо красивого мужчины. «Нет, я не его сын». Мать обманула короля, переживая за себя и жизнь ребенка, которого носила в утробе. Не представляю, как так вышло, но то, что я барс, узнал в свое 16-летие, когда чуть не растерзал друзей, которые так и не поняли, что обезумевший Барс — наследник королевства. А потом эти безжалостные законы, которые я не мог терпеть, не мог смириться с такой жестокостью. Спустя месяц отец увидел меня в облике зверя и приказал убить. Ахнув от его слов, Лиана накрыла рукой ладонь мужчины и прошептала. «Боги, сколько тебе всего довелось испытать?» «Самое тяжелое — это принять, когда тебя ненавидят. И даже она, ради которой я пошел против короля, желая свободы Ерохам, не смогла смириться с моей сущностью. Когда я перекинулся, она легла на камень и вонзила в сердце клинок, умирая со словами, что приносит себя в жертву, чтобы уничтожить зло в ее любимом принце». «И как ты жил потом?» «Потом я убежал, и когда встречал рабов, освобождал их, если они этого желали. Так незаметно прошло много лет, и у меня появилось свое войско, те, кто не желал мириться с законами земного Тасхара. Я уверенно шел к цели, но тут повстречал ее, Наину». Лиана замерла, чувствуя всем сердцем, что эта женщина принесла много горя Вейху. «Да, я любил ее, но она предала нас». «Нас?» — прошептала, желая знать, кто второй, чувствуя, что ей это очень нужно. «Да, второй — Сияр». «Он тоже ее любил?» — воскликнула девушка, не в силах справиться с эмоциями. Мужчина молчал, и девушка закрыла глаза, понимая, что так и есть. Она вздохнула и задала другой вопрос, надеясь, что Вейх ответит на него. «Она предала вас, да?» Наина передавала информацию главному стражнику и настраивала нас друг против друга. После трагедии я долгое время ненавидел и презирал Сияра, желая ему смерти, а еще лучше убить лично. Я искренне радовался, когда узнал, что его поймали и повезли на казнь. Но сейчас я узнал правду, но не хотел, чтобы он возвращался. Его зверь слишком силен, и он не контролирует его. Но Сияр контролировал его в замке, когда нашел меня. Он контролировал, — уверенно прошептала девушка, надеясь, что мужчина поверит ей. Лиана. Мужчина поднялся и протянул ее за руку. Но когда его глаза случайно задержались на шраме, он с грустью укривился и произнес: «Сияр очень тяжелый оборотень. Он уничтожает все, что рядом с ним, не щадя тех, с кем общается и к кому испытывает симпатию. Не питай надежд. Постарайся забыть обо всем, что с тобой произошло до этого места». Вытащив руку из теплого захвата, девушка вновь посмотрела на ручей и прошептала: «Спасибо, что заботишься обо мне». Мужчина усмехнулся и ласково произнес: «Ради тебя я готов не только на это. Ты для меня...» Лиана резко повернулась и с неверием посмотрела на мужчину, который жадно вглядывался в черты ее лица. Нежность мужчины заставляла ее сердце стучать сильнее, но она не желала обманывать его и себя. Лиана не питала тех чувств, что нужны в браке. Отвернувшись, она опустила голову и посмотрела на свое шерстяное платье, желая убежать, но не могла. Она ведь дома. Или нет? Предводитель вновь потянул ее за руку, надеясь успокоить. Некоторое время он смотрел в ее глаза, а потом произнес: «Лиана, ты дорога мне. С первого взгляда понравилась, как и моему зверю. И я...» Тонкая рука девушки прикоснулась к мягким губам, запрещая говорить. Лиана только повела головой, не желая уничтожать словами дружбу. Она смотрела в его глаза, улавливая, как непонимание сменяется разочарованием и тут же надеждой. Барс напряженно повел плечом и медленно потянул девушку на себя. «Я подожду, и, может, позже ты поймешь, что мы можем быть счастливы». Девушка кивнула и, выдавив улыбку, прошептала: «Спасибо». Она медленно отодвинулась и быстро направилась в сторону поселения, желая скрыться от предводителя, чтобы не думать о разговоре, понимая, что Вейх просто так ее не оставит. Но есть время, и он поймет, что они разные и не подходят друг другу. Оказавшись в своей маленькой лачуге, девушка села на шкуру и посмотрела на угли, злясь на себя. Ведь если принять чувство красивого мужчины, умного и невероятно отзывчивого, он многое сможет ей дать. Она видела, с какой жаждой смотрели на него женщины, но не было в ней чувств, только уважение и благодарность. Закрыв голову руками, она сдержала рык, чувствуя, как тигрица желает вырваться на свободу. Ее хищница в последние дни стала очень агрессивна. Девушка поднималась ночью и прямиком бежала к озеру, чувствуя потребность, желая остудить тело, что и делала, когда осознавала, что не может бороться с жаром в груди, сжигающим изнутри. Только в ледяной воде она могла спокойно думать о мужчине, которому она была не нужна. Девушка посмотрела на руку, отмечая ужасный шрам, и скривилась, не понимая себя. Почему здесь, когда свободна, когда каждый день заставляет ее улыбаться, она сходит с ума от тоски?